Ханами. Ароматы цветущей сливы. Не из обычных людей тот, которого манит дерево без цветов. Камидзима Аницура. Перевод Марковой. Цветок и еще цветок. Так распускается слива, так пребывает тепло. Хаттори Рансетсу. Перевод Марковой. Поздно пришел Манзай в горную деревушку. Сливы уже зацвели. Хлюпают носами. Милый сердцу деревенский звук. Зацветают сливы. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Сливы аромат. От лачушки нищего глаз не отвести. Такарай Кикаку. Перевод Марковой. Ворон-скиталец, взгляни, где гнездо твое старое? Всюду сливы в цвету. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Ветки слив в цвету. Сноп лучей луна бросает. Эту укради. Кабаяси Иса. Перевод Марковой. Эй, мальчик-пастух, оставь же сливе немного веток, срезая хлысты. Без конца и без счета хоромы, пагоды, сливы в цвету, весенние ивы. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Зал для заморских гостей тушью благоухает. Белые сливы в цвету. Печальный аромат. Цветущей сливы ветка в морщинистой руке. Йоса Бусон. Перевод Марковой. В белоснежную ночь при белом сиянии луны осыпаются цветы сливы, сбрасывая с себя снег. Фудзивара но Кинто. Перевод Ямагучи. Не вихрь с деревьев цветы, как хлопья снега в саду разносит. Нет, это я, старея, до срока увидаю. Фудзивара но Кинсуне. Перевод Нович. Молись о лучших днях. На зимнее дерево сливы будь сердцем похож. Незримая весна. На обороте зеркала узор цветущих слив. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Когда из мира я уйду, хотя и без хозяина мой дом останется тогда, ты, у края кровли слива, весны своей не забывай. Минамото но Санетомо. Перевод Мендрина.